Глава третья. В этот раз Инг также проводил меня до дома вампира, но сам напрашиваться в гости не стал и ушел по своим делам. Новое занятие с вампиром оказалось еще интереснее, чем предыдущее. И теперь я совершенно не жалею потраченных денег, поскольку понимаю, что занятие действительно того стоит. Если мастер учит, то учит хорошо, даже несмотря на его заявление, что обучение направлено только на создание конкретного изделия. Мы с мастером в этот раз успели оговорить параметры артефакта, поскольку вещь должна быть достаточно большой, чтобы значительно усиливать контроль магии. Но при этом, достаточно удобной для магических сражений, мы выбрали форму боевого посоха. Хотя меня подмывало сделать себе что-нибудь вроде метлы, но ладно, здесь вряд ли поймут. Буду как настоящая волшебница из сказки, а не ведьма. К слову, если бы я сама по себе была слабеньким магом, то мне достаточно было бы сделать что-то совсем некрупное, даже несмотря на посредственный контроль. Например, палочку. Такое ощущение, что все прочитанные мной сказки и фэнтезийные истории имеют под собой реальную основу. Мой знакомый маньяк после занятия с мастером отчего-то не явился. Не то чтобы я расстроилась, просто удивилась. Видимо, сегодня Лан нашел себе другую жертву. Вообще, остаток вечера прошел на редкость спокойно, и я смогла лечь пораньше и выспаться. Правда, проснулась рано, поскольку на утро еще до завтрака назначено занятие в спецгруппе у магистра Эльвины. Мой любимый предмет по контролю силы. Теперь, проходя через гостиную, я то и дело смотрю на подаренные мне цветы. Стефа отдала мне один белый цветок, вместо него воткнув в центр светлой композиции черный. Получилось очень красиво. Пока цветы и не думают вянуть. Стефа сказала, что у растений есть ряд магических полезных свойств, которые действуют на тех, кто долгое время находится в близком контакте с цветами. Занятие с Эльвиной сегодня пошло не по привычному сценарию. На разминке в паре с Ингом, когда я выпустила свое облако силы, оно оказалось непривычно белым, а грязно-серым, с черными прожилками. К нам с демоном тут же подбежала Эльвина. «Так-так, что я вижу? Кто-то начал определяться с цветом магии. Странным, с вашим уровнем силы это должно было произойти еще не скоро. Похоже на влияние какого-то сильного мага, причем темного. Либо вы в последнее время пребываете под воздействием мощного темного заклинания». Инград смотрит на меня круглыми глазами, в которых застыл шок. Я удивлена не меньше. «Буду вынуждена доложить о данном факте вашему куратору». Меж тем продолжила магистр. «Лично, на мой взгляд, в черном цвете магии ничего плохого нет. Но в нашем мире он особо не приветствуется, хотя у нас достаточно высококлассных специалистов по темной магии, но все на специальном учете. Пока вы окончательно не закрепили у себя черный цвет, я рекомендую сменить направленность. Куратор ваш как раз может проконтролировать данный процесс и повлиять на изменения, ведь он очень сильный маг света. Да что там, сильнейший». Ну вот. Только Нэш мне опять не хватало. Уж он-то за мной проследит. А еще не успокоится, пока не узнает, с чего это я становлюсь черным магом. Но первым, с кем пришлось объясняться, стал Инг. «Что все это значит?» От взгляда демона мне становится страшно. Как только окончилось занятие, Инград затащил меня в пустующую аудиторию. «Я сама ничего не понимаю. Может, это влияние мастера-вампира?» «Сама понимаю, что мое объяснение слабое». «Что-то не верится. Знаешь, Ника, в последнее время мне кажется, что ты стала слишком много от меня скрывать. Я не знаю, как тебе удалось попасть на обучение к вампиру. Что ты за это должна? Почему твоя сила стала обретать цвет? Я ведь тебе зла не желаю, готов помочь при любых обстоятельствах. Ты только делись со мной всеми своими проблемами. Поверь, нет ничего непреодолимого. Я все решу. Во что ты влезла?» Я повинно опустила голову. «Инг, прости, я дала клятву. Ты знаешь, я ни во что такое не влезала. Мне нравится учиться у мастера, у нас договор на денежной основе, ничего такого». Парень тяжело вздохнул и притянул меня в свои объятия, не сопротивляясь, чувствуя себя виноватой перед Ингом. Парень ко мне с душой, а у меня от него все больше тайн, причем я не знаю, что хуже. Секрет про этого непонятного Лана или про последние поползновения магистра Нэша. «Пообещай, что если у тебя случится какая-то серьезная проблема, ты сразу, не раздумывая, обратишься ко мне». Инград кончиками пальцев поднял мой подбородок, тем самым заставив смотреть ему в глаза. «Я сделаю для тебя все. Если понадобится, горы сверну». В глазах демона нежность и теплота. И эти глаза все ближе и ближе ко мне. Свободная рука парня обвивает мою талию, притягивая вплотную к сильному гибкому телу. Неужели Инград все-таки решился меня поцеловать, вопреки своему же намерению дождаться лета? Хлопнула дверь. Я вздрогнула и попыталась отскочить от Инга, но он не дал, держав на месте. В аудиторию влетела компания гогочущих парней-старшекурсников. Увидев нашу с Инградом живописную пару, ребята заулюлюкали, отвешивая пошлые шуточки. А демон, не обращая на этих дураков внимания, взял за руку и повел к выходу. Я вздохнула с облегчением, в душе обрадовавшись, что поцелуй не состоялся. До столовой мы так и идем, взявшись за руки и в полном молчании. Только возле двери в общий зал парень выпускает мою руку. Что-то в этом мире становится традицией. Поклонницы, завидев своего кумира, сразу поспешили облепить демона. Меня теперь девушки демонстративно игнорируют, и ту радость. Завтрак начался, как обычно, довольно мирно. Мы с Ингом рассказали Стефе о случившемся на спецзанятии. Соседка лишь удивленно приподняла брови, но больше никак не выразила своих эмоций и чувств. В какой-то момент я заметила, что студенты и преподаватели оборачиваются в сторону нашего столика и смотрят куда-то мне за спину. Тоже хотела обернуться и посмотреть, что там такое, но не успела. «Студентка Ветрова, встали и следуйте за мной!» Раздался за спиной злой голос магистра Нэша. От неожиданности я подавилась и громко закашлялась. Меня заботливо похлопали по спине, но от этого мне лучше не стало, поскольку рука магистра, а помочь решил именно он, по ощущениям словно прожигала меня сквозь одежду. Интересно, это моя больная фантазия или магистр применил заклинание, схожее по своему действию с работающим утюгом? Приятный такой, горячий, почти нежный и заботливый утюг. Само собой, я подскочила, как ошпаренная. Под любопытными взглядами всех посетителей столовой, понуро опустив голову, иду за преподавателем. Инг собрался увязаться за мной. «Студент Гент, к студентке Ветровой у меня будет долгий, серьезный разговор. Зайдите за ней в мой кабинет после первой лекции». Инград не посмел перечить при всех и с недовольным лицом сел обратно за стол. «А мне до жути не хочется вновь оставаться с магистром наедине, тем более в его личном кабинете». Спешу за быстро шагающим впереди преподавателем. Хочется трусливо сбежать, но сдерживая себя, поскольку понимаю, что от этого будет только хуже. А вот и логово магистра. Дверь за моей спиной захлопнулась при помощи магии. Прозвучал щелчок дверного замка. Осматриваюсь. Всего одна, зато просторная комната, богатая и со вкусом обставленная. Нэш сел за массивный лакированный деревянный стол в черное монструозное кожаное кресло. Я думал, у нас в гостиной огромное кресло, но кресло в кабинете преподавателя переплюнуло наше в пару раз. Преподаватель как-то совсем не солидно закинул ноги на стол и, нетерпеливо постукивая пальцами по столешнице, требовательно на меня посмотрел. «Располагайтесь, Ветрова. Как уже говорил, разговор будет долгим». Нехотя прошла и скромно присела на простой стул для посетителей перед магистерским столом. «Итак, я хочу знать, кто он». Выделяя каждое слово, четко произнес преподаватель. «Кто он?» Вяло удивилась я, поскольку догадывалась, о ком речь, но отбиваться буду до конца. «Тот темный маг, который дарит вам цветы и к которому вы бегаете на свидание». «Я никому на свидание не бегаю», мрачно ответила я. «Скажите, а зачем вы уже 2 дня подряд выходите в город? И это ваша странная ночная активность?» «Мне придется часто выходить теперь в город. Меня взял на обучение именитый мастер-артефактор. Больше сказать по этому поводу не могу, поскольку связано клятвой, а не разглашение информации о своем учителе и его жизни». Нэш ненадолго задумался. «Это мастер Кмер?» Вот сейчас выразить удивление мне удалось гораздо лучше. «Да». «Вероника, как у вас это получается?» «Что получается?» «Вы самый непредсказуемый человек, которого я встречал за последние несколько лет. Все у вас не как у других». Пожала плечами и улыбнулась. «Пусть магистр не думает, что запугал меня». «Значит, вы с такой легкостью отказались от занятий со мной, потому что сделали ставку на артефакты?» Вдруг усмехнулся Нэш. Я вмиг насторожилась. Как преподаватель умеет быстро делать выводы? Вообще с Нэшем, как с любым магом в этой академии, ссориться опасно. Но я ведь и не ссорюсь. Это магистр до меня докапывается. Похоже, моя реакция свидетельствовала против меня, подтвердив выводы учителя. Нэш усмехнулся еще шире. «Самонадеянно. Впрочем, это ваше право. Только когда поймете, что нужно развиваться в нескольких направлениях, может быть поздно. Теперь поговорим о вашей магии. Выпустите силу». Я с неохотой подчинилась, и надо мной нависло грязно-серое облако. Магистр выглядит злым, это пугает. Момент, когда мужчина внимательно рассматривает мою силу, мне становится не по себе. «Вероника, как за такой короткий промежуток времени вы умудрились так испачкаться? Впрочем, тьма всегда ведет себя агрессивно, а вы были как чистый лист. Не уверен, что получится исправить положение, но попробовать стоит». Магистр выпустил свое белое, искрящееся серебром облако, мигом заполнившее весь кабинет, словно туман. «Вот это да! Нэш действительно очень силен. Моя сила по сравнению с его сейчас смотрится очень маленькой грустной тучкой». Мерцающий серебром туман сгустился возле моей силы, и отдернулась и тучка надо мной тоже. Ощущения такие, словно именно в мое тело что-то пытается проникнуть, не спрашивая разрешения. «Постарайтесь расслабиться, Вероника. Сила ведь внутри вас, поэтому вы все чувствуете. Сейчас будет происходить чистка каналов». Стало щекотно. Ощущение, будто мое тело массирует, но только не снаружи, а изнутри. Постепенно становится даже приятное тепло. Я расслабляюсь, клонит в сон, веки тяжелеют. Словно сквозь туман, слышу требовательный голос магистра. «Итак, еще раз. Кто тот темный самоубийца, что дарит себе цветы и пачкает своей силой?» Внутри меня что-то словно заставляет отвечать, хотя я все еще нахожусь в странном полусне-полуяве. «Данная информация не подлежит разглашению», произношу я сухим механическим голосом. «Как интересно. Но это кто-то один?» «Неизвестно». «В каком смысле неизвестно? Ты знаешь, кто подарил тебе черный иней?» «Да». «Все-таки знаешь, маленькая лгунья», фыркнув, пожурил меня магистр. «Так. Ну а кто повлиял на твою силу, ты знаешь?» «Неизвестно». «С этим разобрались. Теперь закрепим на тебе блок отторжения черной магии, чтобы твоя сила больше не чернела. А ведь каким бы ты могла стать перспективным белым магом? У меня были такие планы. Впрочем, еще не все потеряно. Я хочу пошевелиться, скинуть себе это странное оцепенение, но у меня ничего не выходит». «Не дергайся. Для настройки заклинания нужно еще 10 минут. Пока можем еще поболтать. Скажи-ка, Вероника, как ты ко мне относишься?» Испытываю настоятельную потребность ответить, но молчу. «Вероника...» Голос магистра звучит требовательно и нетерпеливо. «Чувства смешанные». «Уточни». «Злость, страсть, симпатия, антипатия, Где-то фоном раздается стук. «Подожди минуту». Где-то далеко слышу чей-то разговор, но слова не доходят до моего сознания. Похоже на спор. Потом голоса смолкают. «Твой красноволосый друг может быть очень настырным. Итак, на чем мы остановились?» «Да уж, чувства действительно смешанные и разнополярные. Следующий вопрос. Сколько у тебя было мужчин?» «В каком смысле?» «В прямом, Вероника. Надо же. И в таком состоянии ты пытаешься увиливать. У тебя хороший потенциал. Можешь в будущем стать очень сильным магом». «Не считала, со сколькими парнями встречалась. Туман с сознания стал понемногу спадать». «Я говорю не о встречах, а...» Вновь стук. Только более нетерпеливый, что ли. «Гент у меня дождется». И снова голоса на заднем плане. Пробую пошевелить рукой, и у меня это получается. «Хорошая у тебя подруга. В плане нахождения союзников тебе очень везет». Раздался, казалось, прямо над ухом голос магистра. «Поговорить уже не успеваем. Действие стабилизирующего заклинания заканчивается. Но хоть небольшую компенсацию я должен получить. Не только же мне нервничать, как думаешь, Вероника?» Ответить не успеваю. «Иди ко мне». Звучит строгий приказ, и мое тело с готовностью повинуется. Встаю, иду, сажусь. Щелчок, туман рассеивается. Я с недоумением оглядываюсь. «Ветрова, вы, конечно, девушка весьма симпатичная, но приставать так откровенно к преподавателю в его собственном кабинете Я ведь не железный. Я сижу в кресле магистра, собственно, на коленях самого магистра. Нэш меня крепко обнимает, поглаживая чуть ниже спины. Я сама обнимаю преподавателя за плечи, доверчиво положив голову ему на плечо. Странно. Помню, как серебристое облако окутало мою тучку, стало щекотно, а потом провал. Аккуратно убрала руки и отодвинулась, насколько смогла. Встать не получилось, Нэш не пустил. Руки мои, кстати, тоже вернули на прежнее место. Ну, ладно. А что, сильно приставала? Поинтересовалась осторожно и задумчиво поскребла ворот. Не помню, как здесь эта вещь называется, в общем, ворот черного пиджака. Лезли целоваться и склоняли ко всяким непристойностям прямо на этом столе. Мой сдавленный смешок вышел похожим на хрюканье. Не верите? Дело ваше. Самым серьезным, нечитаемым лицом ответил магистр и тоже задумчиво поскреб отворот моей синей, словно нарочно в цвет глаз преподавателя блузки. «Можно я встану?» Наш рожал объятия, я вскочила с его колен, хотя там и успела пригреться. Села обратно на свой стул, прочистила горло. «Так вам удалось обелить мою силу?» Преподаватель так внимательно на меня смотрит и словно фиксирует взглядом малейшее мое движение, и от этого становится не по себе. «Пока нет. Нужны еще сеансы. Можете сами посмотреть, какой цвет на данный момент. Что касаемо остального, с черными магами вам лучше ограничить всякое общение. В идеале совсем прекратить и стараться чаще пребывать в обществе магов светлых оттенков силы». «Но ведь мой новый учитель по артефактологии, кажется, черный маг?» «Верно». Я задумалась. «А может, ничего плохого и нет, чтобы быть черным магом? Магистр Эльвина говорила, что...» «Нет, вы черным магом не станете». Отрезал Нэш, и злой взгляд, который меня наградил преподаватель, мне очень не понравился. «Ну, а если мне проводить подобные сеансы с Инградом? У него сила красная, он достаточно сильный маг. Это ведь неплохой цвет? Мы уже начали изучать методики для придания силе определенной направленности и цвета, и мы с Ингом изначально планировали, что сила моя станет красного цвета». «Вероника, Инград пока недостаточно сильный маг, чтобы суметь существенно повлиять на цвет. И красным магом вы тоже не будете». «Почему?» «Я не разрешаю». «А с чего это вы мне что-то разрешаете или не разрешаете?» «Будете спорить, ваше обучение в Академии закончится в ближайшее время». Из меня словно весь дух выбили. «Что это за игры?» «Магистр, а что же вы тогда сразу не потребуете с вами переспать, чтобы получить дозволение учиться дальше?» Наш прожег меня внимательным испытующим взглядом. «Учеба здесь для вас так ценна? Вы на все пойдете, чтобы здесь остаться? Тогда действительно можно и потребовать. Раздевайтесь». Все. Довел. Не выдержала и послала магистра далеко и надолго, наплевав на последствия. Но преподаватель словно и не оскорбился, лишь спокойно констатировал. «Вот видите? Значит, не на все».